Глава 19. Алексей Степанович что-то задумал. Леня Гаврилов был соучеником Марины только по скрипичному классу Алексея Степановича. По общеобразовательным предметам он занимался в другой, районной школе. После того, как он пропустил несколько скрипичных уроков, Алексей Степанович позвонил на работу Лениной маме. Ему ответили, что она в отпуске. Ленин отец был в командировке, а дома у Гавриловых телефона не было. Алексей Степанович узнал в учебной части, что Лене в школе было раза два на теоретических занятиях. Он ожидал, что Леня в ближайшие дни придет и на скрипичный урок, но Леня не показывался. Тогда Алексей Степанович попросил в учебной части Лене на адрес и, переписывая его, вспомнил, что Марина живет неподалеку от Лени. Он вспомнил еще что-то, улыбнулся и снова переписал адрес. Две аккуратные записки с Лениным адресом лежали теперь у него на столе, возле классного журнала. В этот день, в обычный час, Марина пришла на урок. Она все думала по дороге, спросит у нее сегодня Алексей Степанович концерт или не спросит. Алексей Степанович встретил Марину приветливо, назвал ее даже Маринушкой, что бывало очень редко, и концерт спросил. Марина глубоко вздохнула, приготавливаясь играть. Ей хотелось сыграть как можно лучше. Сегодня на уроке она чувствовала себя почти как на концерте. Ей удалось чисто и смело взять первую высокую ноту. Это сразу окрылило ее. Она играла, забыв обо всем, даже об Алексее Степановиче. А если бы она посмотрела на него в это время, она увидела бы, как удивленно поднялись его брови, как на лице его появилось какое-то лукаво довольное выражение. Такое бывало у него, когда ученик играл неожиданно хорошо. Но Марине не удалось доиграть до конца. Алексей Степанович постучал пальцем по столу. Марина не сразу его услышала. А услышав, нехотя опустила скрипку. Она как будто спустилась на землю после какого-то захватывающего дух полета. «Марина», — сказал вдумчиво Алексей Степанович, — «ты что-то почувствовала в концерте? Есть уже от чего оттолкнуться? Но, девочка, нельзя же так фантазировать. Ведь ты играешь совершенно не то, что написано». «Разве?» — удивилась Марина. «Разве? Разве?» — передразнил ее Алексей Степанович. «Иди-ка сюда, поставь на пюпитр ноты. Разве ты играешь теми пальцами, что нужно? Вот здесь, например, ты спутала пальцы и перешла в третью позицию, а надо было оставаться во второй. И что за ритм? Я ничего не понял. Ведь ты все навыдумывала. Придется разбираться с самого начала». И началась кропотливая, трудная работа. Концерт, увлекательный, красивый концерт, который только что играла Марина, позабыв все на свете, был разложен на мельчайшие частицы, подвергнут строгому разбору, изучен, рассмотрен так, как они на уроке ботаники рассматривали в лупу жучка. Это было трудно, но очень интересно. Учитель и ученица увлеклись оба. Алексей Степанович поминутно брал из Марининых рук скрипку и проигрывал ей отдельные фразы, детали. Марина начинала теперь не только слышать, но и отчетливо видеть все строгое и точное построение своего концерта. Он казался ей теперь отчетливо нарисованным тонкими штрихами, и в то же время каждый штрих был поющим. «Уф, даже устал», — сказал Алексей Степанович, вытирая платком лоб. — Иди себе домой и дома поучи как следует. Ну-ка, давай сюда твой дневник. Марина увидела, он поставил ей четверку. — Да, Марина, отдавай дневник, — сказал Алексей Степанович. — Ты ведь живешь, кажется, недалеко от Лени Гаврилова. — Не знаю, Алексей Степанович. — Не знаешь? Ну, а я знаю. Он живет в следующем от вас переулке. В доме номер 5 по Садовому переулку. Сходи-ка ты, пожалуйста, к нему. «Когда?» — удивилась Марина. «Да хоть сейчас зайди сегодня. Вот тебе адрес. Сходи ты к нему и узнай, почему он не бывает в школе. Главное, знаешь, что удивительно, ведь он здоров, это я знаю, потому что теоретические предметы он раза два посещал, а ко мне на урок почему-то не явился ни разу». «Хорошо, я пойду», — сказала послушно Марина. В душе она была не очень довольна. «Идти к мальчишке домой? Вот еще!» Леня был какой-то неприветливый, хмурый, и на девочек смотрел презрительно. Это не то, что Миша, самый старший ученик из их класса. Вот он хороший, — думала Марина. Алене высмеет еще. Да ведь там, наверное, его мама. Подумала Марина и успокоилась. Да, Марина, передай ему ноты концерта. Вот у меня есть еще один экземпляр. И скажи, что он должен его разобрать к следующему уроку. Марина вздохнула и положила в папку ноты. В класс заглянула Сашенькина мама. Она была в своей железнодорожной куртке, как Марина определила, в форме проводника. «Можно, Саша, войти?» — спросила она. «Входите, входите», — сказал Алексей Степанович. И Сашенька вошел в класс, держась за руку матери, прижимая к себе свою крохотную скрипочку. Марина улыбнулась ему, и Сашенька сразу просиял, увидев ее. «Твой ученик пришел», — сказал, улыбаясь Алексей Степанович. Марина засмеялась, помахала Сашеньке рукой и побежала вниз в раздевалку. Надо торопиться, ведь к Лене еще зайти и на завтра уроки приготовить. На улице свежий сентябрьский холодок охватил Марину. Уже конец сентября, скоро кончится первый школьный месяц. Деревья стоят уже все голые. Лишь кое-где видны сухие желтые и красные листья. Марина свернула в садовый переулок. Темнело. Сразу, как будто по взмаху невидимой дирижерской палочки, зажглась вереница фонарей. Желтые, круглые, как большие апельсины, они заманчиво мигали в голубоватой мгле сумерек, и вокруг каждого из них расплывалось светящееся золотое кольцо. Марина разглядывала номера домов. «Вот он, дом номер 5». Она вошла во двор. «Где же тут 18-я квартира?» «Во дворе несколько домиков. Такие сохранились еще в некоторых московских переулках. А спросить не у кого». Она прошла по двору и, огибая дом, столкнулась с какой-то девочкой. «Вы не знаете?» Начала Марина и замолчала. Перед ней была Галя.